Кузница стояла на косогоре у большой дороги, низенькая, из огромных бревен, с земляной крышей, с тремя станами для ковки лошадей. Кругом валялись колеса, сохи, бороны. У дверей стояли в кожаных фартуках с перевязанными ремешком кудрями два его младших брата. И старший, угрюмый, бородатый верзила молотобоец. Не спеша, но споро, играючись, кузнец принялся за дело. Сам отпрек лошадей, перевернул телегу, снял колеса, вытащил железные оси. «Гляди, обе с трещиной. Этой бы осью, энтого бы московского кузнеца по темечку». Оси он сунул в горн, высыпал туда куль угля, крикнул младшему брату: «Ванюшка, дуй бодрей!» «Эх, лес сечь, не жалеть плеч!» И пошла у братьев работа. Гаврила, сопя, трубочкой прислонился в дверях. Голиков сел на высоком пороге. Они было спросили, не помочь ли им для скорости. Кузнец махнул рукой: «Да сидите спокойно! Хоть раз поглядите, какие есть валдайские кузнецы!» Ванюша раздувал мехи, искры, треща бураном, неслись под крышу. Озаренный ими бородатый старший брат стоял как идол, положив руки на длинную рукоять пудового молота. Кузнец пошевеливал ось в жарко дышащем горне. «А зовут нас, чтоб вы знали! Кличут нас Воробьевы», — говорил он, все так же посмеиваясь в кудреватые усы. «Мы — кузнецы, оружейники, колокольщики. Под дугой-то у вас нашего литья малиновый звон. В прошлом году царь Петра также вот здесь сидел на пороге и все спрашивал. Погоди, — говорит Кондратий Воробьев стучать, — ответь мне сначала. Почему у твоих колокольчиков малиновый звон? Почему работы твоей шпажный клинок гнется, не ломается? Почему воробьевский пистолет бьет на 20 шагов дальше и бьет без осечки?» Я ему отвечаю: «Ваше царское величество, Петр Алексеевич, потому у наших колокольчиков такой звон, что медь и олово мы взвешиваем на весах, как нас учили знающие люди, и льем без пузырей. А шпага наша потому гнется, не ломается, что калим ее до малинового цвета и закаливаем в конопляном масле. А пистолеты потому далеко бьют и без осечки, что родитель наш Степан Степанович, царствие ему небесное, бивал нас маленьких лозой больно за каждую оплошку и приговаривал: худая работа хуже воровства». «Так-то,